Наоборот, он стремился к следующему более высокому уровню. Он больше не видел перспектив в работе на имперскую семью. Вот уже 8 лет он застрял на уровне боевого духа, 4, все эти годы пытаясь всеми способами, но все никак не мог продвинуться вперед, до тех пор, пока не выпил духовной воды Чен, и не заметил, что его узкое место начало ослабевать. Это принесло ему самый большой сюрприз. Он понял, что ему лучше сражаться со своим приятелем, чем продавать свою жизнь имперской семье. Кроме того, он очень хорошо знал, какие люди были в Чен. Они были похожи на него, а он на них. Вот почему он отказался от того, над чем работал последние 20 лет. Богатство и власть. От этого было бы сложно отказаться 20 лет назад, но теперь он мог легко бросить их и не оглядываться назад. Все это были просто материальные вещи, а он хотел долгой жизни. Совершенствующиеся ниже боевого короля, 5, имели продолжительность жизни от 100 до 150 лет. После прорыва к боевому монарху, 7, продолжительность жизни становится как минимум 300-400 лет, и он встречал кого-то подобного ранее, того, кто прожил 340 лет и выглядел так же, как и он. Он был поражен, но и поставил себе цель прожить долгую жизнь вместе со своей семьей. Он также хотел взять с собой и двух своих сыновей, но не смог, ради душевного спокойствия императора. Поскольку у него не было сил противостоять императору, ему приходилось ждать, пока его сыновья не закончат свое обучение, прежде чем сможет увидеть их снова. «Муж, не злись, мы просто беспокоимся о твоей безопасности, вот и все», сказала миссис Чжоу, тогда как наложницы рядом с ней кивнули в знак согласия. Чжоу Цзинь Цзян посмотрел на своих наложниц и сказал: «Уже почти утро, вы должны вернуться и немного отдохнуть, мы можем поговорить еще завтра». «Муж, це обращение наложницы к себе сейчас же вернется». Наложницы не посмели с ним не согласиться. Они слегка поклонились ему и ушли, оставив пару в главном доме. Увидев это, миссис Чжоу рассмеялась и сказала: «Муж, сестры думали лишь о том, что будет лучше для тебя. Почему ты так их напугал?» «Я не пытался их напугать», сказал Чжоу Цзинь Цзян, покачав головой. Он посмотрел на свою жену и сказал ей: «Они женщины, подаренные мне императором. Они не имеют высокого статуса и очень невежественны. Ты должна обучить их, чтобы они не ошиблись и не доставили нам неприятностей». «Муж, я поняла», кивнула миссис Чжоу. После этого она вздохнула и сказала: «Будет прекрасно, если они также смогут начать совершенствоваться, тогда они всегда смогут составить тебе компанию». Миссис Чжоу не была завистницей. Она понимала чувства своего мужа к ней. В то время, как наложницы были просто женщинами, подаренными императором, и они должны были держать их рядом. К тому же они должны были служить ее мужу, когда она неважно себя чувствовала. Глава 239. Это хорошо, что они не могут совершенствоваться. Такой стиль жизни не совсем соответствует их характеру. Они могут и должны просто мирно прожить свои дни. Теперь, когда они со мной, я сделаю все от меня зависящее, чтобы предоставить им спокойную и мирную жизнь. Сказав это, Чжоу Цзинь Цзян взял руку своей жены и улыбнулся. «Независимо от того, сколько мне лет, я просто хочу, чтобы ты была рядом, а также дети. К счастью, ты также выпила немного духовной воды и теперь ты боевой ученик, 1. Пока ты будешь усердно работать над своим совершенствованием, у тебя будут прорывы. Муж, ты прав. Брат Чен так добр к нам. Они позволили нам использовать все, что принадлежит им, еду, одежду, все. Мы их гости, но они действительно относятся к нам, как к семье. Я только хочу, чтобы Далан и Эрлан поскорее присоединились к нам. Не беспокойся, я вытащу их из служения имперской семье и оставлю с нами». Увидев желание в глазах своей жены, Чжоу Цзинь Цзян принял решение, нежно утешая ее: «Только вот, пока Чен не очень стабильны, нам всем нужно много работать, чтобы достичь этого». Миссис Чжоу улыбнулась, но она не возражала. В конце концов, Чжоу Цзинь Цзян уже сказал ей, чего стоило ожидать от имперского города. Внезапно миссис Чжоу подумала о чем-то и спросила: «Ах да, как там Сяся? Все сегодня испугались за нее. Мы все подумали, что она...» «Не волнуйся, Сяся не так проста, как кажется. Нам определенно повезло, что мы остались с Чен». Глаза Чжоу Цзинь Цзяна сверкнули, и он продолжил: «Через несколько дней я хочу побродить по провинции Цинань и посмотреть, есть ли где-нибудь подходящее место для строительства города. Если не смогу найти его, Нам придется построить его прямо здесь. Такие решения принимаются мужчинами. Мы женщины, мы ничего такого не знаем». Прежде чем они отправились спать, Чен Бюань вошел в хозяйскую спальню главного здания и также обнаружил, что его жена ждала его. Он не мог не спросить: «Почему ты еще не спишь? Муж, как там Ся-Ся? С ней все хорошо? Она вернулась?» Миссис Чен продолжила обеспокоенно спрашивать: «Не волнуйся, Ся-Ся, все хорошо. Она вернулась в свою комнату». Слегка уставший Чен Бюань сел, налил себе стакан духовной воды и выпил ее. Духовная вода в их доме была не из клонированного колодца, а прямо из измерения. После трех стаканов духовной воды Чен Бюань почувствовал себя лучше и усталость ушла. Затем он наконец посмотрел на свою жену, немного подумал и сказал: «Юй Цинь, ты, муж, что такое? Ты хочешь что-то мне сказать?» Миссис Чен могла сказать, что у него было что-то на уме. Чен Бюань протянул руку и вытер остатки слез с уголков ее глаз, говоря: «Хорошо, что ты любишь детей, я знаю, но твоя самая большая слабость – чрезмерная мягкость. В течение последних нескольких лет ты особенно изменилась. Я не говорю, что это плохо, но тебе не хватает агрессивности и самоутверждения, ты стала мягче. Думаю, это моя вина, я недостаточно хорошо заботился о тебе. В имперском городе над тобой издевались, но у тебя не было другого выбора, кроме как спокойно принять все эти оскорбления. Эти годы отняли у тебя все, вся твоя смелость исчезла. С тех пор, как мы попали сюда, наша жизнь стала намного сложнее, чем раньше, но относительно мирной. Тем не менее, ты никогда никому не противостояла, и это сделало из тебя такую послушную личность. Муж, я слишком беспомощна, я заставляю тебя слишком сильно беспокоиться о себе. С тех пор, как вышла замуж и завела детей, миссис Чен перестала совершенствоваться, совсем. Даже теперь она была только боевым учеником среднего уровня, в основном просто нормальная женщина. Конечно, если когда-нибудь дойдет до момента жизни и смерти, ее потенциал может раскрыться. Глава 240. Юй Цинь, теперь, когда тебе больше не о чем беспокоиться по дому, ты должна снова сосредоточиться на своем совершенствовании. Хотя бы чтобы защитить себя, если уж не нас. Муж, я поняла. Как только сестра Юй Цзе и ее семья уйдут, я снова начну совершенствоваться. При упоминании Ло Юй Цзе Чен Бюань нахмурился, на нем появилось сильное выражение недовольства. Хотя сегодня вечером Тянь Фушен показался вместе с ним, но, когда дело дошло до самого сражения, он совершенно не участвовал в бою. Он был боевым духом 4, но был так напуган, что вообще ничего не сделал. Не говоря уже о том, что они посматривали на имущество Чен. Особенно, когда он подумал о том, как в последнее время вела себя Ло Юй Цзе, его взгляд потемнел и он сказал: «Юй Цинь, знаешь, твоя сестра замышляет заговор с самого дня своего прибытия. Уделяя ей меньше внимания, чтобы ее семья поскорее уехала, прежде чем случится что-нибудь неприятное». Муж, Ло Юй Цинь приостановилась на мгновение и молча кивнула, прежде чем сказала ему: «Муж, я знаю, что сестра Юй Цзе может быть немного скупой и порочной, но все же она моя сестра, и теперь, когда она здесь, я, Юй Цинь, ты должна понять, что это наш дом, а не дом твоей семьи Ло. Мне все равно, что она делала ранее, это не ее дом. Но теперь она здесь ради заговора против нашего дома, заговора против Ся-Ся, я не могу согласиться на это. Не забудь, что все, что мы имеем сегодня, достало для нас Ся-Ся. Ты говоришь, что только потому, что она твоя сестра, мы должны позволять ей грабить нас. Муж, я имела в виду не это. Конечно это, Юй Цинь, иногда ты бываешь такой наивный». Лицо Чен Бюаня похолодело и он прямо спросил: «Она расспрашивала тебя о духовной воде и животных, жаловалась на трудности, с которыми столкнулась ее семья и просила тебя о помощи. Она нахваливала Ся-Ся перед тобой и рассказывала, насколько велики ее сыновья, она сказала тебе, чтобы Ся-Ся пообщалась с ними или пошла навестила их?» «Конечно, да, более или менее каждый день». Миссис Чен потеряла дар речи. Глядя на нее, Чен Бюань спросил с отвращением: «Как те двое бесполезных сына могут быть достаточно хороши нашей Ся-Ся? Ты, иногда я просто не знаю, что сказать. Мы не должны дружить с теми, кто приходит только тогда, когда у них есть для этого выгода, тогда как мы никогда не увидим их в моменты, когда они действительно нужны. Юй Цинь, помни, только потому, что ты добра по отношению к кому-то, это еще не значит, что они ответят тебе взаимностью. На самом деле, чем ты добрее к ним, тем больше они думают о тебе, как о дуре. Ты хорошо знаешь, что твоя сестра за человек. Прямо сейчас ты полная дура в глазах других. Муж, я не хочу, чтобы другие сплетничали о нас за нашими спинами. Мы пристыжены уже более 10 лет. Я действительно не хочу, чтобы это продолжалось, поэтому мы... Юй Цинь, ты не права. Вспомни, что в этом мире есть только один способ заслужить уважение – быть сильным. Пока я самый сильный, все будут почитать меня. Иначе неважно, насколько ты добра, что ты с этого получишь. Ты до сих пор этого не понимаешь? Потрать некоторое время на обдумывание этого. Как мы ответим определенным людям? Эти так называемые родственники не будут с нами всю жизнь. Единственными, кто будут с нами, будут наши дети. Миссис Чен не говорила ничего больше до окончания ночи. Она села раздумывать обо всем разговоре всю ночь напролет. На следующий день Чен Сяся не видели до полудня. Тянь ждали в гостиной главной резиденции с раннего утра. Естественно, что их целью было увидеть Чен Сяся. Миссис Чен не хотела, чтобы другие мешали ее дочери, поэтому просто сделала вид, что не заметила тонких намеков Ло Юй Цзе. Глава 241. Если бы не было произошедшего прошлой ночью, возможно, миссис Чен отправила бы кого-нибудь за своей дочерью, чтобы она развлекла их родственников. Но она не собиралась мешать отдыху своей дочери ради простой болтовни с ними. В конце концов, у миссис Чен была своя линия, которую переступать было нельзя. Хотя Ло Юй Цзе не была этому рада, она не посмела показать свое недовольство. Она до сих пор ясно помнила произошедшее прошлой ночью, так как она могла быть высокомерна перед Чен, она чувствовала немного больше страха и подлизывалась к миссис Чен. После казавшегося вечностью для Тянь ожидания Чен Сяся, наконец объявилась. Она пришла увидеться с родителями и не ожидала, что гостиная будет полна гостей. Чен Сяся слегка нахмурилась, проигнорировала их взгляды и поклонилась своим родителям. «Мама, папа, что такое? Сяся, присядь, присядь, присоединяйся к обеду», — кивнул Чен Биюань. Заняв свое место, Чен Сяся прошлась взглядом по Тяне и спросила: «О чем вы хотите поговорить?» «Ни о чем, Сяся, мы просто захотели прийти и посмотреть, как проходит твой отдых», — подлизываясь к Чен Сяся, Ло Юй Цзе сказала с улыбкой. «Сяся, вы, ребятки, не должны постоянно оставаться дома, вы должны больше гулять. Сегодня твои двоюродные братья собираются в город. Сяся, ты должна пойти с ними. Вы устраиваете мои дела?» Чен Сяся строго посмотрела на нее, в ее голосе был слышен гнев. Эта женщина действительно только что сказала ей сопровождать ее сыновей? Арх, нет. Лицо, пораженное взглядом Чен Сяся, Ло Юй Цзе покраснело и побелело, но она вызывающе проговорила: «Сяся, как ты могла такое сказать? Мы семья. Что не так с прогулкой вместе? Я желаю для тебя только лучшего». «Семья?» — в глазах Чен Сяся промелькнул намек на сарказм, и она прямо отвергла ее. «У меня нет времени. Я и сама могу составить свой список дел на сегодня. Они могут пойти куда хотят. Мы пошлем наших людей забрать их. Я не слуга». Ее резкость заставила взгляды Тяни помрачнеть. Особенно Тянь Фушина, на лице которого уже можно было заметить гнев. Он никогда не ожидал, что Чен Сяся будет настолько непреклонной. В конце концов, он поспешил поддержать и помочь Чен прошлой ночью. Именно поэтому Тянь заговорили об этой услуге, желая построить с Чен Сяся отношения. В конце концов, за последние несколько дней они узнали, что в Чен авторитет Чен Сяся практически сравнялся с авторитетом Чен Биюаня. Она делала все решения в доме. Обладая этим знанием, семья переключила свое внимание на Чен Сяся. Хотя и знали, что это будет непросто, Ло Юй Цзе считала, что Чен задолжали ему услугу после прошлой ночи. И именно поэтому они ждали появления Чен Сяся. Наконец она появилась, но ее поведение не было тем, что ожидали Тянь. Все было так же, как и несколько дней назад, она совершенно их не уважала. «Сяся, как ты могла сказать такое, что...» Прежде чем Ло Юй Цзе смогла закончить то, что говорила, миссис Чен резко встала, посмотрела прямо на свою старшую сестру и сказала: «Старшая сестра Юй Цзе, прошлой ночью Сяся совсем не спала, не могли бы вы просто дать ей отдохнуть в течение нескольких дней? Цзянер и Фэнер хотят прогуляться, я отправлю Дань Хуана и Тяньшеня сопровождать их. Сегодня Сяся никуда не пойдет, ей нужно отдохнуть». Видя, как ее мать впервые разгневалась, Чен Сяся была очень удивлена. Она всегда была той, над кем издевались. Она предпочла бы взять более короткий конец палки, чем противостоять кому-либо. Глава 242. Теперь, когда она выступила против Ло Юйцзе, это было немного. Подумав об этом, Чэн Сяося не могла не взглянуть туда, где был ее отец. Чэн Биюань, сидящий на месте господина, заметил ее взгляд и подмигнул ей. «Кашель, кашель, кашель». Чэн Сяося чуть не задохнулась до смерти. Она никогда ранее не видела игривой стороны своего всегда серьезного отца. «Юйцинь, а чем это ты? Что ты говоришь? Я просто хотела, чтобы дети проводили больше времени вместе. Что с этим не так? Чувствуешь ли ты, что теперь, когда Чэн лучше нас, вы можете так просто отказаться от нас? Тогда, когда вернусь, я расскажу все маме. В чем смысл всего этого? Я думаю только об интересах семьи. Что с этим не так?» Ло Юйцзе высвободила свои истинные необоснованности преувеличения. Не нужно говорить, что, использовав семейные узы, как рычаг, она прекрасно понимала, что это было самым важным для Ло Юйцзинь. После выступления сестры, миссис Чен снова начала смягчаться. Увидев это, Чэн Сяося встала и сказала: «Мама, папа, мне что-то слегка голова кружится. Вы продолжайте болтать, а я пойду вздремну в свою комнату». «Да, Сяося, ты должна пойти отдохнуть подольше. Ты поспала всего 4-6 часов. Конечно, у тебя закружилась голова. Как правило, совершенствующиеся могли спокойно не спать день или два и ничего не чувствовать, но Чэн Биюань подыграл». Чэн Сяося кивнула и вышла из гостиной. «Сяося, как ты можешь?» Ло Юйцзе не могла поверить в сказанное ею и начала кричать позади нее. В этот момент миссис Чэн была полностью раздражена и слегка отругала Ло Юйцзе. «Старшая сестра Юйцзе, хватит. Если хотите отправиться в город, лучше бы вам отправиться в путь до того, как станет поздно. Не нужно устраивать здесь сцену. Ты», только что вышедшая из гостиной Чэн Сяося услышала разговор позади себя и не могла не улыбнуться. Ей стало интересно, что же такого ее отец сказал ее матери прошлой ночью, что заставило ее встать и отчитать Тянь. Хотя то, что произошло в Чэн прошлой ночью, произошло всего полдня назад. Те, кто должен был узнать, уже узнали об инциденте, и все они были ошеломлены. «Это правда?» – недоверчиво спросил Чжу Сян Юй в гостинице Лай Юэ. Управляющий Бай с суровым видом ответил: «100% правда. Наш шпион видел все своими собственными глазами, что боевой император 6 просто растворился в воздухе». Чжу Сян Юя поразило не появление боевого императора. Больше всего его поразило то, что Чэн Сяося заставила боевого императора раствориться в воздухе. Естественно, Чжу Сян Юй прекрасно понимал, насколько могущественным был боевой император. У него было несколько таких в его поместье Зеленой горы, но это было не главное. Самым важным было высказывание: «Все, кто ниже боевого императора, ничто иное, как муравьи». Простое высказывание для простой концепции. Различие между боевым императором 6 и боевым королем 5. Это не было простым небольшим холмиком, это словно день и ночь. Для боевого императора было куском пирога убить боевого короля, даже если разница была всего в один уровень. Разница между боевым королем 5 и боевым духом 4 также была в один уровень, но для боевого короля было гораздо сложнее убить боевого духа. На самом деле, могло произойти даже такое, что боевой дух мог убить боевого короля. Насколько знал Чжу Сян Юй, Чэн Сяося совсем недавно прорвалась к уровню боевого мастера 3. Каким-то образом она смогла пойти против ситуации жизни и смерти и даже заставила боевого императора исчезнуть. Это было слишком странно, и он не смог объяснить этого ничем, о чем он знал. Глава 243. Но такое произошло. Если он до этого ценил Чэн Сяося из-за ее статуса мастера 2, то теперь он полностью смотрел на нее, как на таинственного человека. У него было ощущение, что она была не просто укротителем. У нее был странный веер, который мог увеличиваться и уменьшаться по желанию. У нее были странные лозы, которые могли увеличиваться или совсем уж уменьшаться. Но никто не имел ни малейшего представления о том, чем они были. В этот момент Чжу Сян Юй понял, насколько трудно будет выяснить секрет Чен. Нет, секрет Чен Сяося практически невозможно. Но чем сложнее это было, тем больше это пробуждало его интерес. Чем сложнее было откопать клад, тем это было веселее. Прошло уже несколько дней с его возвращения. Он должен был пойти навестить мисс Чен еще раз. В конце концов, он доставил только половину вещей, которые имел в руках. Теперь пришло время доставить оставшуюся половину. Кроме Чжу Сяньюя, Нин также уделяли много внимания тому, что происходило с Чен. Они также узнали, что произошло прошлой ночью в Чен. Удивительно, но их предположения были идентичны предположениям Чжу Сяньюя, но они не делали никаких ходов. Или, что было еще лучше, они не осмеливались делать какие-либо шаги. Даже боевой император, 6, исчез перед Чен. Пока они были простыми боевыми духами, 4, и боевыми королями, 5, и не желали смерти. Чен Сяся вернулась в свой дом и небрежно попросила слуг принести ей немного еды. Поев, она сказала сестрам Есу и Ецао, что собирается закрыться и совершенствоваться, запретив им стучаться в дверь, только если это не будет серьезным вопросом. Есу и Ецао приняли ее приказ к сердцу. В измерении Чен Сяся стала свидетельницей жестокой битвы между человеком и зверями. Ее глаза засветились, и она пристально уставилась на сражение. Мистические звери сражались с Инцзылином, не обращая внимания на свою жизнь. На этот раз их жизни не угрожала опасность. Главной целью этого было улучшение боевых способностей мистических зверей через Инцзылина. В конце концов, эти мистические звери никогда не сражались, поэтому, естественно, у них не было большого опыта. Прямо сейчас они наконец могли компенсировать этот недостаток. Она не думала, что маленькая Юйтен сумеет сделать это всего за полдня. Ревя и рыча, не обращая внимания на то, что постоянно были отправлены полетать, они продолжали нападать на Инцзылина, словно мотыльки на огонь. Глубоко внутри их костей была кровожадная аура, особенно в такой жестокой битве. Со временем они становились все более и более смелыми, не собираясь сдаваться. Стоя под кристальным фруктовым деревом, Чен Сяся немного посмотрела, прежде чем сказала маленькой Юйтен установить для нее барьер, чтобы она могла совершенствоваться, не отвлекаясь на шум. Как только она села со скрещенными ногами, маленькая Юйтен передала ей бутылку с водой. В бутылке была не одна, а три воды: духовная, ледяная и кипящая. Все три типа были невероятно редкими водами. Если Чен Сяся хотела продолжать повышать свой уровень совершенствования, одной мантры было недостаточно, ей также было нужно укрепить меридианы внутри ее тела. Она не выпила эти воды сразу. Сначала ей нужно было попрактиковать свою мантру и выпить их только в подходящее время. Когда она была в трансе, маленькая Юйтен перелетела и села на верхушку кристального дерева. Глядя на бутылку с водой, она ушла в себя. Так как была той, кто создал смесь, у нее было довольно хорошее представление о ее эффекте. Она также прекрасно знала, что большинство нормальных людей не сумеет справиться с этим, особенно кто-то на уровне боевого мастера, 3. Выпивая эту смесь, они будут испытывать мучительную боль. Если смогут сделать это будет очень полезно, но если нет, она никогда бы не допустила, чтобы с ней что-нибудь случилось. Маленькая Юйтен снова начала собирать ци. Сделав из нее нити духовной ци, она снова направила их прямо в тело Чен Сяся. Чины узнали, что Чен Сяся начала совершенствоваться за закрытыми дверями от Есу. Глава 244. Как только узнали об этом, все Тянь стали выглядеть очень недовольными. Но Ло Юйцзе снова была счастлива. Она использовала это в качестве предлога, чтобы продолжить оставаться в Чен. Если кто-либо спрашивал об этом, она отвечала, что ждала выхода Чен Сяся. Чжу Сяньюй, который был там, чтобы сделать доставку, также получил те же новости. Это не побеспокоило его слишком сильно, поскольку он также использовал это как причину, чтобы остаться в Чен, используя оправдание ожидания Чен Сяся. Увидев молодого господина Чжу Сяньюя, Ло Юйцзе начала волноваться за двух своих сыновей. Могли ли они сравниться с этим красивым джентльменом перед ними? Смогут ли они выиграть Сяся в свете его? Подумав о том, что Чен Сяся совершенно не была дружелюбна с ними, да еще и с прибавкой этого молодого господина Чжу, Ло Юйцзе больше не могла играть роль старшей сестры перед Ло Юйцинь. Наоборот, она начала приставать к Ло Юйцинь, каждый день восхваляя своих сыновей перед Ло Юйцинь о том, как прекрасны ее сыновья и как они популярны среди девушек. После разговора со своим мужем Ло Юйцинь просто улыбнулась на все это. Теперь у нее было лучшее представление о том, что имела в виду ее сестра. Не берите в голову двух ее сыновей, ее дочь не интересовалась даже сыном Гу. Из ее хвастовства своими сыновьями ничего не могло выйти. Это совершенствование за закрытыми дверями продолжалось не очень долго. На третий день Чен Сяся вышла наружу, чтобы поприветствовать своих родителей, прежде чем возобновила свое совершенствование, заявляя, что следующее совершенствование будет еще продолжительнее. Что касалось тех, кто ждал, чтобы увидеть ее, они могли ждать, сколько только хотели. Если считали, что больше не могли ждать, они все могли спокойно уйти. Внутри измерения битвы между мужчиной и зверями никогда не прекращались. Это повторялось день за днем, минимум по несколько часов каждый раз. Просидев в трансе целый день, Чен Сяся наконец открыла глаза. Ее глаза, чистые как два пруда воды, засверкали. Сразу после этого в ее руке появилась бутылка с водой. «Юная госпожа, мы начнем сегодня». Маленькая Юйтен увидела бутылку с водой в ее руке и поняла, что время пришло. Чен Сяся, не говоря ни слова, слегка кивнула. Она осторожно открыла бутылку с водой, из которой вырвался густой запах духовной ци в сочетании с ощущениями, как холода, так и кипятка. Это можно было описать как лед в огне. На самом деле, это было названием, придуманным маленькой Юйтен, лед в огне. Он полностью перестраивал кости и меридианы, разрушая существующие и восстанавливая их с нуля. Конечным результатом было полное преобразование. Не колеблясь ни секунды, Чен Сяся открыла свой маленький рот и выпила всю бутылку льда в огне. Рамбл. Горящий огонь громыхнул внутри ее тела. Было так, словно 1000 фунтов воды превратились в стихию огня. Чен Сяся изо всех сил старалась изменить свою линту и прочесть мантру. Почти сразу волны жара, словно дикие звери, ворвались в 4 конечности Чен Сяся. Она чувствовала гигантский огненный шар, горящий в ее теле. Она чувствовала, словно все ее тело было охвачено пламенем, даже ее кожа стала ярко-красной. Словно она чувствовала горящую лаву, все ее тело чувствовалось так, словно оно вот-вот должно было взорваться. В следующий момент в ее теле раздался еще один взрыв. В этот раз ее тело поглотили волны за волнами гигантских ледяных приливов. Таков эффект льда в огне. В этот момент Чен Сяся испытывала мучительную боль, вызванную пронзительным холодом и пылающим жаром. Бесконечные волны ледяного холода шли со всех сторон и проникали в ее тело через каждую пору, словно бы пытаясь превратить ее в твердый лед. После дрожи она чувствовала себя так, словно ее бросали в яму огня, собираясь приготовить заживо. Так холодно, так жарко. Единственные мысли, оставшиеся у нее. Маленькая Юйтен сидела, смотря с тревогой, наблюдая за тем, как прекрасное лицо становилось, то голубым, то красным, словно она играла в какую-то магическую игру. Глава 245. Горячо. Ее тело было в огне. Она чувствовала себя так, словно находилась в горящей печи. Пот поливал ее. Ци внутри нее распространялась во всех направлениях, разрывая ее меридианы. С течением времени, все, что она смогла сделать, это заставить ци летать вокруг ее дантеня. Холодно. Кусочки тонкого льда появились на ее теле. В ее меридианы вошел сильный холод, и вся ци мгновенно сократилась. Этот холод грохотал внутри нее, медленно расширяясь наружу, и жгучие горячие ощущения тут же охладились. Ее лицо скривилось от мук. Она стиснула зубы. Наряду с ее страданиями, ее тело снова и снова закалялось, а все примеси были вытеснены из него. Время медленно текло. Словно бы почувствовав что-то необычное, Ин Цзылян остановился и посмотрел в ее сторону, на нем появилось выражение удивления. С его уровнем совершенствования он мог ясно почувствовать холод и жар в Чен Сяся, и он знал, что она закаляла себя, укрепляя и расширяя свои меридианы. Бум! Величественная ци внутри нее быстро вернулась в ее дантянь. Слои слоев ци сжались с пугающей скоростью. Она не знала обо всем этом. Она помнила лишь о том, что ей нужно было охранять свою линту и читать мантру. Медленно, страшно выглядящая ци, обнаруживаемая невооруженным взглядом, сформировалась над ней и медленно начала вращаться. Ин Цзылян был шокирован. Он хорошо знал толщину ци в измерении. И юная госпожа смогла получить такой ответ. Невероятно. Просто невероятно. Под его бдительными глазами постоянно увеличивающаяся ци бросилась со всех сторон и вошла в спираль. И в итоге она превратилась в материальный поток ци. Они выглядели, как потоки в воздухе. Нить здесь, нить там, все медленно входили в ее тело. Сотни маленьких потоков слились в быструю воду, пробиваясь в ее меридианы. Меридианы Чен Сяся были трансформированы один за другим, и процесс продолжал ускоряться, становясь все быстрее и быстрее. Все ее тело чувствовало себя так, словно его укололи миллионы игл. Давление на ее грудь заставило ее выплюнуть кровь изо рта, но она упорно продолжила, сосредоточившись изо всех сил, оставаясь неподвижной. Спираль над ней, наконец, медленно увеличила скорость. Постепенно начал формироваться острый наконечник, превращая ее в гигантское облако забавной формы. Кончик туннеля был направлен прямо на Бэйхуэй Ченсяся, и все это с невероятной скоростью исчезало внутри нее. Листья кристального фруктового дерева снова зашелестели. Сидя на ветке дерева, маленькая Юйтен продолжала бормотать сама себе: «Держись, держись, почти все». Ци продолжала окружать ее вместо того, чтобы быть поглощенной. Ченсяся все еще была охвачена постоянно растущей Ци. Сидевшая там неподвижно, словно мертвое древо, Ченсяся внезапно вздрогнула и открыла глаза. Ци над ней вошло в ее тело. С ярким светом она источала ауру мощного мастера боевых искусств. Раздаваясь взрывами в воздухе, крутящаяся Ци вылетела из ее дантеня. «Боевой мастер, 3, среднего уровня», — сказал Ин Цзылян сам себе издалека. «Нет, неверно. Это продвинутый боевой мастер». Ци в воздухе снова начала вращаться, словно это было формирование еще одной воронки Ци. Аура, изучаемая Чен Сяся, экспоненциально увеличилась, став намного сильнее, чем когда она начала. «О боже, юная госпожа собирается стать боевым духом, 4, за один присест», глава 246. «Разве это не слишком быстро? Разве она не была начинающим боевым мастером, 3, как она так сразу добралась до боевого духа, 4. Ин Цзылян был ошеломлен тем, что происходило перед ним. Он вспомнил, что ему потребовался год, чтобы пройти путь от боевого мастера до боевого духа, 4. А у его юной госпожи это заняло меньше 2 часов, внезапно его глаза засветились. Спираль Ци продолжила увеличиваться в размерах, становясь все шире и шире. Духовная Ци накапливалась как волны. На этот раз духовная Ци пришла прямо сверху. Бум! Ци сжалась и все вернулось в дантянь. Огромное количество Ци сжималось и сжималось. Ее плотность продолжила увеличиваться и давить на новое узкое место. Наконец Ци сжалась до своего предела и больше не могла сжаться. Она превратилась в дракона и продолжила атаковать определенное место. Внезапно тело Чен Сяся слегка задрожало, и она выдохнула Ци. «Она сделала это!» — закричали маленькая Юйтен и Ин Цзылян одновременно. Чен Сяся медленно открыла глаза, из которых вырвались потоки света, что были ярче звезд ночью, пронзая воздух, словно мечи. Войдя на следующий уровень, она определенно почувствовала разницу. Она чувствовала, что теперь у нее хватало смелости встретиться с более сильными противниками. Независимо от результата, она чувствовала гораздо более сильное чувство уверенности. «Юная госпожа, вы воняете», — хихикнула маленькая Юйтен. Прямо в этот момент Ин Цзылян подхватил тему. «Мисс изгнала все загрязнения из своего тела, это хорошо. Каждый совершенствующийся должен пройти этот этап. Поздравляю, мисс». «Хэймэм, да, мои усилия не пропали даром». Чен Сяся встала и спросила: «Сколько прошло времени?» «Мисс, прошло 5 дней». «Уже?» Чен Сяся и не заметила, что совершенствовалась за закрытой дверью уже 5 дней. «Да, мисс, дайте мне вернуться и вымыться в вилле». Вернувшись на виллу, Чен Сяся тут же запрыгнула в ванну. Она могла почувствовать неприятный запах на себе. Однако она чувствовала себя намного счастливее, так как была на 1 уровень выше, чем раньше. Вымывшись, она пошла и приготовила себе еды на кухне. Маленькая Юйтен не ела еду, поэтому она пригласила Ин Цзылина. Старик Ин был в восторге, когда увидел стол, полный риса и мясных блюд. Улыбаясь, он начал пожирать еду на столе. К счастью, Чен Сяся сделала достаточно для них обоих. Даже на нее одну было 3 чаши риса. Сегодня она чувствовала себя особенно голодной. Даже после 3 чаш риса она не почувствовала сытости. Скорее, она больше не чувствовала себя голодной. Что касалось старика Ин, он быстро вычистил все, что осталось на столе. После того, как они поели, Чен Сяся сказала ему: «Старик Ин, ты обидел мою семью. Ты должен каяться в своих грехах до конца своей жизни. Конечно, я решаю, будешь ты жить или умрешь. Что бы вы ни решили, мисс», — уважительно ответил старик Ин. «Следующие несколько дней ты проведешь здесь. После того, как покинешь измерение, почему бы тебе не остаться и не стать управляющим старейшиной моего дома и помочь моему отцу с делами?» «Да, мисс. Следующие несколько дней продолжай сражаться с духовными зверями. Теперь у них есть разум, дай им больше указаний». «Да, мисс». После еще нескольких инструкций Чен Сяся покинула измерение. Теперь, когда у нее была верность старика Ин, Ее семья наконец-то обрела настоящую силу. Как только вышла из измерения, она услышала высокомерный голос из внутреннего двора. «Хватит врать, маленькая негодяйка, где наша двоюродная сестра?» Голос принадлежал тому, кого Чэн Сяося ненавидела больше всего, Тянь Цзяну. Глава 247. Далее последовал голос Есу. «Мистер двоюродный брат Тянь, мисс действительно совершенствуется за закрытыми дверями, я не лгу. Я прошу мистера двоюродного брата Тянь сейчас же вернуться и не прерывать совершенствование мисс. Чертова мелкая негодяйка, лучше бы тебе начать говорить правду, иначе». «Иначе что?» – раздался холодный голос. Тянь Цзян, державший руки вокруг шеи Есу, был ошеломлен этим голосом. Как только махнула рукой, в руке Чэн Сяося появилась мухобойка и она ударила Тянь Цзяна, словно муху. Это отправило Тянь Цзяна в далекий полет до стенки, в которую он чуть не вписался внутрь. Кто это был? Что произошло? Охранник из главного дома поспешно прибежал, услышав шум. Это был Чэн Тун. Увидев Чэн Сяося, он сложил руки и поприветствовал ее. «Мисс Чэн Тун, выбрось этот мусор ради меня, сделаешь?» Небрежно проговорила Чэн Сяося, указав на человека, упавшего со стены. «Да, мисс». Чэн Тун пошел выполнять приказ, пока Чэн Сяося повернулась, чтобы посмотреть на ту, что пыталась встать на ноги с земли. «Есу, ты в порядке?» «Отвечаю, мисс, я в порядке». Есу потерла шею, которая все еще была полна боли, ее лицо было полно страха. «Почему ты не обратилась за помощью? У нас столько охранников вокруг. Если бы пошумело, кто-нибудь бы пришел и помог. Ты хотела позволить ему убить себя?» Чэн Сяося не была довольна тем, как Есу повела себя, уставившись на нее несчастным взглядом. «Мисс, нет». Есу опустила голову и тихо ответила. «Мисс совершенствовалась за закрытыми дверями, поэтому я не хотела беспокоить вас. Кроме того, я думала, что мистер двоюродный брат Тянь не убьет меня. Никогда так больше не делай. Кто может сказать, о чем думает этот мусор? Если не покажусь в следующий раз, он запросто может убить тебя. Так что никогда не думай так снова. Делай то, что тебе нужно сделать, понятно?» Услышав ее объяснение, Чэн Сяося почувствовала себя лучше, но она все еще должна была напомнить ей, что ей нужно было вести себя по-разному, когда дело доходило до общения с различными людьми. Есу, казалось, теперь также осознала это. Кивнув, она сказала: «Да, мисс, я буду помнить об этом. Мисс, мадам и двоюродный брат, Чэн Сяося, как ты посмела? Ты посмела попытаться убить своего двоюродного брата? Ты все еще человек». Высокий голос прибыл вместе с пухлым телом Ло Юй Цзе. Некоторые другие из дома также пришли. Миссис Чен, беспокоящаяся, спросила: «Сяося, с тобой все в порядке? Что произошло?» «Мама, я в порядке». Чэн Сяося слегка кивнула и сказала своему приближающемуся отцу: «Папа». «Сяося, что случилось?» — мягко спросил Чэн Би Юань, кивая. У Тянь Фэна было ужасное выражение лица, но он ничего не сказал. Ло Юй Цзе была в ярости и начала сердито кричать: «Чэн Сяося, я сейчас же требую ответа, иначе мы закончим». «Закончите?» — Чэн Сяося холодно улыбнулась. «Как закончите? Я не думаю, что вы когда-либо думали заканчивать наши отношения. Я права. Я имею в виду, почему ты ударила моего сына? Он получил серьезные травмы. Ты все еще человек? Ты атаковала своего собственного двоюродного брата», — прокричала Ло Юй Цзе, страдавшая от травм своего сына, не обращая ни на что другое внимания. «О, я не человек?» Чэн Сяося сделала несколько шагов вперед и холодно уставилась на нее, после чего сказала: «Кто остался у меня, чтобы занять место и поесть на халяву, отказываясь уехать? Мы вас кормили и дали место для жилья, а вы желаете убить в моем доме? За что вы нас принимаете?» Главы 248-249. «Убить?» Услышав это слово, все присутствующие были шокированы. Ло Юй Цзе помедлила секунду, а затем быстро пришла в себя, снова начиная кричать: «Это невозможно. Мой Цзянер никогда бы никого не убил. Ты ошиблась. Я ошиблась. Я своими собственными глазами видела, как он душил ее. Должна ли поверить в то, что увидела, или в то, что ты сказала?» Пока Чэн Сяося говорила это, все повернулись и посмотрели на шею Есу. Конечно же, на ее шее все еще был виден красный отпечаток руки. Чэн Би Юань уже был в ярости, и даже миссис Чэн начала выглядеть раздраженной. Тянь Фушен нахмурился с недоверием. «Невозможно, невозможно. Наверняка она сама душила себя, а затем попыталась обвинить в этом Цзянера. Заткнись!» Громкий крик был наполнен ци. Это звучало как сухой гром с неба. Ло Юй Цзе, стоящая перед ней, побледнела от испуга. Чен Сяся была в ярости. Она вообще не могла терпеть эту тетку. Она прямо отругала ее. «Это не дом Тянь. Если хотите устроить сцену, идите устраивать ее у себя дома. Вы думаете, что только потому, что вы родственники, вы можете делать все, что угодно. Нам не нужны такие родственники, как вы. Убирайтесь. Ты. О, я не права, когда это вы думали о нас, как о родственниках. С тех пор, как я была ребенком, когда мы когда-либо видели вас, старшая тетя моя задница. Почему мы никогда не видели этой старшей тети, когда наша семья больше всего нуждалась в помощи? Но теперь, когда наше положение стало лучше, ты прибежала. У тебя нет стыда? Убирайся из нашего дома. Нам не нужны такие убийственные преступные родственники». Агрессивность и гнев Чен Сяся удивили всех присутствующих. Никто не видел ее такой взбешенной ранее. Она была безжалостна даже по отношению к кому-то, кто был на поколение старше. «Ты». Глядя на холодное лицо Чен Сяся, Ло Юй Цзе открыла и закрыла рот, больше не смея кричать на нее. Она огляделась и перевела взгляд на Ло Юй Цинь, снова начиная кричать. «Ло Юй Цинь, у тебя прекрасная дочь, хладнокровная, отворачивающаяся от своих родственников. Только кто-то такой, как ты, мог вырастить такую дочь». Ло Юй Цзе начала привычно кричать на миссис Чен. Миссис Чен задрожала от гнева, а Чен Би Юань начала источать серьезную ауру, также сердито крича: «Кто-нибудь, выбросьте эту сумасшедшую бабу из моего дома». «Да, господин». Чен Чи и остальные тут же бросились вперед, схватили ее и начали тащить наружу. «Ло Юй Цинь, ты такая шлюха, и твоя дочь тоже шлюха. Вся ваша семья состоит из шлюх. Она попыталась соблазнить моего сына, а затем избила его до полусмерти. С тобой произойдет что-то плохое. Я расскажу все матери и отцу, когда вернусь домой. Ты бессовестная шлюха. Ты соблазняла молодых парней, а теперь и твоя дочь попыталась соблазнить моего сына. Ты». Ее грязный рот никогда не переставал извергать всякие ужасные вещи. В глазах Чен Сяся вспыхнуло намерение убить. Она сказала Чен Чи: «Бей ее по лицу. Один удар за каждое предложение, исходящее из ее рта, пока они не доберутся до долина. Следуй за ней и бей до тех пор, пока она не остановится». «Да, мисс». Шлеп. Можно было услышать звук шлепка. Шлеп. Крики и шлепки двигались все дальше и дальше. Тянь Фушен, который все это время не говорил ни слова, выглядел мрачным. Он бросил зловещий взгляд на всех Чен. «В этот раз вы зашли слишком далеко, ХРМП. Прощайте». «Стой!» Крик Чен Сяся остановил его на пути. Тянь Фушен, который собирался развернуться и уйти, остановился и посмотрел на нее. «Я могу сказать, что вы чувствуете себя очень несправедливо. Чувствуете, что мы с вами плохо обращались, верно?» Чен Сяся не собиралась скрывать своих убийственных намерений. Глядя прямо на него, она сказала: «Мистер Тянь, не говорите мне, что вы не знали, что за заговор придумала ваша семья. Ваш сын обманул множество женщин в прошлом. Не говорите мне, что вы ничего не знали об этом. Вы действительно не имели понятия о том, что происходит. Неужели вам действительно нужно было устроить это шоу, чтобы выгнать себя? Что ты имеешь в виду?» — холодно спросил Тянь Фушен. «Что я имею в виду? Это я должна спросить вас об этом. В первую ночь, когда вы приехали, разговор между членами вашей семьи, вы хотите, чтобы я повторила его. Только тот факт, что вы пришли сюда ради заговора против нас, уже полностью оправдает нас, даже если мы убьем вас. Если бы не моя мама, думаете, я бы впустила вас в наш дом? Итак, вы пришли в мой дом, вызвали различные неприятности, устроили заговор против наших владений, попытались убить моих людей. И вы все еще ожидаете, что мы оценим все то, что вы для нас сделали. Убирайся к черту. В этот раз я позволю вам жить, потому что мы родственники. Попытайтесь снова, и я исполню желание твоей жены, отвернувшись от всех родственников и убив вас. А теперь проваливай». С последним словом, вышедшим из ее рта, Тянь Фушен убежал так, словно его жизни угрожала страшная опасность. Тянь никогда, даже в своих снах, не воображали, что Чен Сяся знала все о их заговорах. С другой стороны, мистер и миссис Чен были в ярости, узнав обо всем этом от Чен Сяся. Миссис Чен восприняла это особенно тяжело. Она была в шоке и не могла прийти в себя. У Чен Сяся не было другого выбора, кроме как попросить кого-нибудь отвезти ее обратно в ее комнату. «Сяся, сказанное тобой правда?» «Конечно, Чен Бьюань знал, что его дочь никогда бы не солгала бы ему, но он не мог не спросить. Глава 250, глава 11. Междоусобица. Прибытие Гу. «Папа, зачем бы мне врать о чем-то подобном?» Чен Сяося улыбнулась и повторила все, что они сказали. Она также передала ему хрустальный шар, при помощи которого маленькая Юйтен записала события той ночи. Естественно, Чен Бьюань верил своей дочери, не говоря уже о том, что была запись из хрустального шара. Он молча взял его у нее, планируя потом показать жене. Эти двое проболтали не слишком много. Другой гость, остающийся в другой стороне резиденции Чен, уже был там. Чен Сяося встретилась с красивым и очаровательным Чжу Сян Юем. «Я слышала, что молодой господин Чжу Сян Юй принес с собой еще одну доставку. Интересно, это правда?» — прямо спросила Чен Сяося, присев и не ходя вокруг да около. Чжу Сян Юй был в трансе с тех самых пор, как Чен Сяося появилась в комнате. Ошеломленный, он указал на нее и спросил: «Ты теперь боевой дух, 4, хо-хо, хорошие глаза, молодой господин Чжу Сян Юй, у меня только что был прорыв, извини, что я не поприветствовала тебя ранее». Сегодня она была в настолько хорошем настроении, что даже этот парень казался ей не таким раздражающим. «Ты», стоя перед счастливо улыбающейся леди Чен, даже молодой господин Чжу не мог не позабыть о своих манерах и тихо прокричал: «Ты не так давно прорвалась к боевому мастеру, 3. Прошло меньше месяца, а ты уже боевой дух». Ему было чуть больше 20 лет. Поскольку был боевым духом в таком возрасте, он уже считался гением, но по сравнению с леди Чен перед ним, он чувствовал, что время, которое он занимался совершенствованием, было простой колоссальной тратой времени. Видя, насколько он шокирован, Чен Сяося улыбнулась еще ярче. Впервые она даже налила ему чашку чая со льдом. «Мне посчастливилось пройти сквозь предсмертный опыт, что помогло мне с моим совершенствованием. Тебе не нужно быть таким расстроенным, верно, молодой господин Чжу Сян Юй? Ты заставляешь меня чувствовать, что ты не хочешь, чтобы я прорвалась. Это так оскорбительно. Будь осторожен, я могу захотеть остаться с тобой один на один». «Один на один? Что ты имеешь под этим в виду?» «Ох, все не так уж сложно. Это значит, что мы можем попрактиковаться в бою раз или пару раз. В идеале я могла бы даже побить тебя, это должно заставить меня почувствовать себя хорошо». Аркх, видя, как она так естественно выразила это, уголок рта молодого господина Чжу дернулся. С приподнятыми бровями он сказал: «Должен ли я считать это честью? Хаем, только ты можешь ответить на это». Улыбнулась Чен Сяося, протянув к нему свою руку. «Где мои вещи? Отдай их мне. Мне они срочно нужны. И когда мне ждать следующую доставку?» «Следующую?» Чжу Сян Юй достал еще одно пространственное кольцо. «Вы начнете продавать товары на аукционе через месяц, я приду в то время». Забрав у него кольцо, она даже не взглянула на него, прежде чем надела его себе на палец. «Оцени эти вещи, деньги возьмешь у моего дяди Чжоу. Кроме того, можешь взять с собой духовные воды и зверей. Почему у меня появилось такое ощущение, будто ты прогоняешь меня каждый раз, когда я вижу тебя?» Чжу Сян Юй был недоволен и нахмурил свои похожие на острые мечи брови, глядя на нее. Быстро взглянув на него, Чен Сяося слегка улыбнулась ему и сказала: «Молодой господин Чжу Сян Юй, ты можешь считать это честью, ты». Внезапно на его лице появилась легкая улыбка, он посмотрел своими глубокими черными глазами прямо на нее и сказал: «Я слышал, что леди Чен нравится соблазнять мужчин, интересно, могу ли я стать таким счастливчиком?» «О!» Чен Сяося высоко приподняла брови, бросила на него сложный взгляд вместе с не совсем улыбкой, прежде чем сказала: «Конечно, можешь, почему бы нам не начать прямо сейчас?» Как только закончила свое предложение, в ее руке появилась мухобойка, и Чен Сяося, без каких-либо колебаний, нацелилась прямо на него. «О боже мой!» По праву испугавшийся молодой господин Чжу вскочил со стула и выбежал из гостиной, крича: «Это так ты соблазняешь кого-нибудь? Я соблазняю людей именно так». Глава 251. Удар Чен Сяося был быстрым, как молния, мгновенно ударяя и возвращаясь. Увидев, что он убежал, ее глаза засверкали и проследили за его прыжком. Чжу Сян Юй, стоящий прямо снаружи гостиной, только почувствовал, как из ниоткуда появилась Ция и заперла его на месте. Сразу после этого странно выглядящий веер появился снова. Не думая, он повернулся и снова бросился на утек. «Вы, должно быть, шутите. Битва между двумя боевыми духами, 4. С самого начала никогда не была забавной, не говоря уже о том, что у нее был этот странно выглядящий веер, который мог запирать ее противника на месте. Он наверняка столкнется с избиением, если не будет достаточно быстр. Вскоре, под зоркими взглядами чинов и людей, приведенных Чжу Сян Юем, обычно вежливый молодой мастер Чжу Сян Юй бежал, подгоняемый леди Чен, и в итоге сбежал в горы. Это заставило всех задуматься о том, что заставило леди Чен так его преследовать. Загнав Чжу Сян Юя в горы, Чен Сяся, наконец, вернулась. Она просто хотела попрактиковаться с ним пару раундов. Она не ожидала, что он просто побежит, отказываясь отвечать ей. Так что ей пришлось погнаться за ним. Как только вернулась, в гостиной ждало множество людей. Они все смотрели на нее странными взглядами, словно бы смотря на какую-то незнакомку. Конечно, все чувствовали, что она слишком странная. Девушка, гонящаяся за парнем, пыталась размазать его мухобойкой, как ни смотри, но это странная сцена. Что, вы больше не узнаете меня? Чен Сяся совершенно не чувствовала стыда. Она прямо села и спросила. Я просто хотела начать драку и немного потренироваться, вот и все. Все, что сделала та маленькая ласка, это сбежал. Он все еще мужчина, заставил меня гоняться за ним, это слишком позорно. Тот, кто тайком пробрался обратно, чуть не упал на землю, когда услышал это. Он не мужчина, Сяся, ты девушка, не будь такой дикаркой. К счастью, сейчас не так много посторонних. Ты же не хочешь, чтобы пошли слухи. Чен Сяся улыбнулась без малейшего беспокойства. Мама, я просто хотела попрактиковаться с ним. Это действительно не имеет большого значения. Сяся, я никогда не привязывал тебя к Тихоне. Как мне кажется, ты сильно изменилась с тех пор, как вернулась из своего путешествия. Сказал Чжоу Цзинь Цзян с улыбкой. Дядя Чжоу, как ты можешь говорить такое о своей племяннице? Это ведь не очень хорошо, верно? Хи-хи-хи, миссис Чжоу не могла негромко рассмеяться, говоря Чен Сяся. Ох, ребенок, ты становишься все более и более привлекательной. Интересно, какой джентльмен подойдет тебе? Сразу после того, как она сказала это, в комнату вошел элегантный силуэт. Это был тот, за кем гнались до самых гор. Он вернулся, пропустив не так много. Время его появления заставило всех безмолвно глянуть на него. С уровнем совершенствования Чжу Сян Юя, конечно, он слышал разговор. Теперь, когда он был под пристальными взглядами всех остальных, даже кто-то такой толстокожий, как он, почувствовал себя немного смущенным. «Ты посмел вернуться? Неужели ты больше не боишься моей мухобойки?» В глазах Чен Сяся мелькнул намек на смущение. Она уставилась прямо на него, угрожая ему. «Кашель, кашель, кашель!» Чен Биюань несколько раз фальшиво кашлянул, чтобы помешать своей дочери снова прогнать его. Затем он сказал Чжу Сян Юю: «Молодой господин Чжу, пожалуйста, присаживайтесь». «Спасибо, господин Чен». Чжу Сян Юй улыбнулся и вернулся к себе нормальному. Чен Сяся посмотрела на него с наклоненной головой и с сомнением спросила: «Почему ты еще не ушел? У тебя есть другие дела здесь?» Уф. Глава 252. Чжу Сян Юй был безмолвен. Она была единственной женщиной, которая постоянно прогоняла его. Никто больше не смел так говорить с ним. Ну, кроме нее. И это было не просто раз или два. Это был второй раз, когда она прогоняла его, только за сегодня. Она действительно совершенно не была влюблена в него. Да, цель моего сегодняшнего приезда – обсуждение с господином Чен и мисс Чен аукциона, который вы проведете через месяц. Аукцион? Чен Биюань почти забыл обо всем этом. Чен Сяся как-то раз просто небрежно сказала об этом. Но, похоже, все восприняли это всерьез. Вероятно, ему придется найти время, чтобы позаботиться об этом. Сяся, это было твоим предложением. Как ты хочешь это устроить? Просто попросите кого-нибудь построить небольшую платформу. Я разберусь со всем, когда придет время. Не волнуйся, папа. Чен Сяся, похоже, совсем не беспокоилась. Чен Биюань кивнула и сказал: «Хорошо, мы все сделаем. Если нужно что-нибудь еще, просто дай знать своему дяде Чжоу». «Хорошо». Их разговор лишил Чжу Сян Юя дара речи. Он не ожидал, что чины будут настолько небрежны в этом предстоящем аукционе. Те, кто были снаружи, уже начинали сходить с ума по этому поводу. «Мисс Чен, мне любопытно узнать, что вы устроите на этом аукционе. Сколько различных предметов будет продано с аукциона? Интересно, можете ли вы предоставить мне немного больше информации заранее?» Видя предвкушение в глазах Чжу Сян Юя, На лице Чен Сяся появилась злая улыбка, и она сказала: «Нет, я пока не могу вам сказать». «Почему нет?» Чжу Сян Юй был ошеломлен. С его статусом представителя поместья Зеленой горы он должен был иметь возможность получить немного внутренней информации. «Нет причин. Потому что ты уже и так знаешь обо всех вещах, которые могут появиться на аукционе. Что касается того, будут ли какие-нибудь дополнительные вещи, я действительно не имею ни малейшего понятия. Может быть, а может и нет. Это...» Чжу Сян Юй почувствовал себя немного непримиренным. Чен Сяся улыбнулась и, искоса глядя на него, сказала: «Я дам тебе совет. Подготовь побольше того, что нам нужно, потому что, независимо от того, что мы продадим с аукциона, мы примем только то, что подходит нам. В конце дня, если будешь недостаточно приготовленным и не сможешь получить того, что тебе нужно, не говори, что я тебе не напомнила». Слушая предупреждение, что не было предупреждением, Чжу Сян Юй понял, что не сумеет вытянуть из нее еще хоть что-нибудь. Проигнорировав Чжу Сян Юя, Чен Сяся повернулась к своему отцу, сидящему на месте главы дома, и сказала ему: «Папа, к нашему дому присоединится управляющий старейшина. С ним в нашем доме, я не думаю, что кто-то будет настолько сумасшедшим, чтобы пробраться к нам». «Управляющий старейшина?» Чен Биюань был поражен. «Что за управляющий старейшина? И где этот управляющий старейшина?» Кроме него, все остальные также были озадачены. Не похоже, чтобы снаружи их дома было много посторонних, тогда когда этот управляющий старейшина попал к ним. При наблюдении за реакциями каждого, на лице Чен Сяся была скрытная улыбка. Она прокричала в сторону балки над ними: «Почему бы вам не спуститься, старейшина Ин?» Старик Ин, получив свой приказ, спустился сверху. Когда они ясно увидели, кто это, Чен Биюань и Чжоу Цзинь Цзян выглядели ужасно. Они вскочили со своих мест и посмотрели прямо на него смертельными взглядами. Они узнают этого человека за много миль. Этот человек был таинственным стариком, напавшим на их семью 8 ночей назад. «Старый негодяй, это ты?» Чен Чжэн Юань тоже узнал его. Он встал перед ним и сердито прокричал: «Как ты посмел снова прийти в наш дом?» Глава 253. Старик Ин даже и не знал, что ответить маленькому пареньку. В этот раз он пришел не грабить и убивать. Ладно, боже, должен ли он быть таким злым со стариком? С тех пор, как его мышление было преобразовано, он стал гораздо менее жестоким и более дружелюбным. Но, конечно, Чен Сяся была единственной, кто знал об изменениях, пока другие присутствующие не были в курсе этого. Чен Биюань все еще выглядел ужасно, но он заметил, что старик не делал каких-либо движений и не выделял никаких убийственных намерений. Он быстро успокоился и в то же время вспомнил слова своей дочери. Она. Его глаза внезапно сжались, и он не мог не посмотреть на свою дочь. В то же время Чжоу Цзинь Цзян, подумавший о том же, также повернулся и посмотрел на Чен Сяся. Если реакция Чен Биюаня дала Чжу Сян Юю подозрение, то слова Чен Чжэн Юаня определенно заставили его задуматься о чем-то. Он был ошеломлен снова и снова. Услышав слова своего брата, Чен Сяся подразнила и сказала: «Чжэн Юань, лучше бы тебе быть осторожнее. Старейшина Ин может сделать из тебя мясной фарш всего одним мизинцем. Мисс, пожалуйста, не говорите так. Думаю, молодой господин и так сильно зол на меня», — сказал старик Ин с горькой улыбкой. Всего одно предложение от него уже привело всех в шок. Глаза всех расширились, все они выглядели недоверчивыми. «Что, он старейшина нашего дома?» — спросил ошеломленный Чен Чжэн Юань. Чен Сяся кивнула. Посмотрев на своего отца и остальных, которые все еще были шокированы, она не смогла удержаться, прикрыла рот и улыбнулась. «Да, начиная с сегодняшнего дня старейшина Ин будет нашим управляющим старейшиной. Он не только будет помогать нам с охраной нашего дома, но и поможет папе и дяде Чжоу с другими делами, касающимися семьи. Я Ин Цзылян. Приветствую вас, господин, мадам». Старик Ин сложил руки и поприветствовал Чен Биюаня. Его тон и манера поведения были очень уважительны и совершенно не казались фальшивыми. Чен Биюань глубоко вздохнул и подавил свои крутящиеся эмоции. Он кивнул ему и сказал: «Приветствую вас, старейшина Ин. Чувствуете себя здесь, как дома, верно? Мы позволим прошлому уйти, больше нет нужды вспоминать о чем-либо таком снова. Мы будем помогать друг другу идти вперед», — вмешалась Чен Сяся, улыбаясь. Чжу Сян Юй действительно хотел ударить себя по голове. Он действительно хотел узнать, снилось ли ему все это. Если он был прав, то боевой император, 6, напавший на чинов 8 ночей назад, только что стал управляющим старейшиной Чен. Это была какая-то шутка, он не мог отвести глаз от этого боевого императора. Ему не терпелось узнать, почему он решил остаться в Чен. Даже если объединить всех людей Чен, они все равно не могли сравниться с боевым императором. Другими словами, этот боевой император мог прийти и уйти, когда только захочет. У него не было никаких причин остаться и служить Чен. Чжу Сян Юй осмотрел его с ног до головы, но так и не сумел обнаружить ничего неправильного с боевым императором. Не было никаких признаков того, что он остался против своей воли. Судя по его виду и глазам, он, казалось, оставался по своей собственной воле. «Эй, ребенок, разве твоя мать не учила тебя, что это грубо смотреть на кого-то вот так?» Старик Ин уважительно относился к людям Чен, но это еще не значило, что он уважал всех. Он все еще был тем самым гордым боевым императором и все равно уничтожил бы любого, кто был бы с ним груб. «Аркх!» Под острым взглядом старика Ина он с легким смущением убрал свой взгляд. Сложив свои руки, он сказал: «Младший Чжу Сян Юй из поместья Зеленой Горы приветствует старшего. Хайрем, не утруждай себя бросанием имен передо мной. Мне наплевать на это». Старик Ин по-прежнему был гордым человеком. Чжу Сян Юй почувствовал себя очень неловко перед тяжелоугождаемым стариком. Увы, но что он мог с этим поделать? Глава 254. Узнав, что этот таинственный боевой император, 6, станет новым управляющим старейшиной Чен, Чжоу Цзинь Цзян, как только его шок утих, был в восторге. Его радость была не меньше, чем у Чен Би Юаня, возможно, даже больше. Сила. Настоящая, неподдельная сила. Даже если в их подчинении был только один боевой император, это повышало силу Чен не только просто на один уровень, а на несколько уровней. С этого момента, пока нежеланный гость не был уровня боевого императора, их количество больше не имело значения. Это было возможностью Чен пойти вперед. Юный Чен Чжэн Юань также быстро оправился. Он не ожидал, что плохой парень станет частью его семьи, но он понимал, что с этого момента этот человек больше не хотел причинять вред его семье. Подумав о своем импульсивном поведении ранее, он почувствовал легкое смущение. Он сложил руки в сторону старика Ин и сказал: «Прошу прощения за грубость, старейшина Ин». «Хе-хе, юный господин такой вежливый». Старик Ин увидел, что Чен Чжэн Юань был прямым и прямолинейным человеком, который говорил то, что было у него на уме. Он сразу начал его любить. Посмотрев на него еще раз, он полюбил его еще больше. Улыбаясь, он сказал: «Юный господин, если у вас когда-нибудь возникнут вопросы, вы можете просто прийти и спросить меня». Это был не маленький подвиг, чтобы получить возможность получить пару наставлений от боевого императора. Чен Чжэн Юань был в полном восторге. Он кивнул и сказал: «Я обязательно приду». После этого все сели, начиная болтать. Чен Би Юань, который был очень доволен новым появлением старика Ин в своей семье, решил устроить банкет, чтобы официально поприветствовать его. Внезапно можно было услышать шумы тарелок, стаканов и счастливой болтовни. Хотя первоначальное впечатление о старике Ин у всех было не наилучшим, после некоторого времени общения с ним они смогли изменить его и принять этого высокомерного старика.